Звонарев нашел поблизости недоконченный блиндажик и устроился в нем. Это была узенькая щелка, вырубленная в скале. Взрослый человек с трудом мог туда протиснуться. Наскоро очистив его от земли и мусора, прапорщик раздобыл охапку соломы и улегся. Обстрел высокий начался около полудня. Несколько десятков осадных орудий одновременно обстреливали гору. Оберегая людей, Стемковский оставил в окопах часовых для наблюдения за противником, а остальных отвел в ложбину в тылу. Методично, неторопливо японцы начали разрушать колючую проволоку впереди окопов, блиндажи и ходы сообщения. Разбуженный канонадой, Звонарев выглянул наружу. Первое, что он увидел, был Блохин, едущий верхом на Буторине. За ними следом шло несколько человек матросов и солдат. Совершенно не обращая внимания на обстрел, они громко хохотали. — Прячьтесь, дурьи головы! — кричали им из соседних блиндажей. — Не имеет права японец в меня попасть, пока Буторин не довезет меня до места, — шутливо ответил Блохин. — Чем я не генерал Стесселев? Лошадь, правда, у меня малость похуже его рыжей кобылы, зато я сам герой. Смирно! Отвечать как генералу! — завернул он одно из своих кудрявых ругательств. Солдаты и матросы от смеха схватили за животы. Подъехав к прапорщику, Блохин спрыгнул на землю и вытянулся. — Ваше распоряжение прибыл. Что прикажете делать? — Надо поскорее расширить эту ямку. Здесь переждем обстрел, — распорядился прапорщик. — Сей секунд! И солдаты принялись за работу. После полудня к огню осадных батарей присоединились две японские канонерки, которые, подойдя к берегу малой глубины бухты, тоже начали обстреливать высокую. 8- и 9-дюймовые снаряды, попадая в окопы, сносили сразу целые участки, разрушали колючую проволоку и делали невозможным пребывание людей на горе. Под прикрытием этого огня японская пехота небольшими группами перебегала в мертвые пространства на подступах к горе, постепенно накапливая здесь для атаки. Отойдя довольно далеко в сторону, Звонарев с одного из отрогов высокой наблюдал за происходящим. — Нам бы сюда мортиры, и с их помощью мы живо бы выкурили японцев из-за укрытий, — вздыхали стоявшие рядом стрелки. — К сожалению, они имеются только на береговом фронте, да и то крупного калибра, 9-11 дюймов. — И перенести их в этот район невозможно, — ответил прапорщик. — Тогда установили бы хотя бы минометы, но они не могут забросить снаряд дальше 100 шагов, а до японцев около 1,5 верст. К вечеру они подойдут вплотную к вершине горы, тогда и постреляем минами. — Поздно будет. Придется сматываться в новый город, если не на Ляо-Тишань, — мрачно бурчал Стемковский. — Японцы пошли в атаку, — взволнованно проговорил Звонарев и побежал на гору. По южному, обращенному городу склону высокой, двигались из резерва густые цепи стрелков. Японская артиллерия в этот момент перенесла огонь в тыл, и русские, спасаясь, рассыпались во все стороны. Звонарев кинулся к блиндажу, в котором был расположен миномет. За ним последовали Буторин и Блохин. Добравшись до места, они тотчас бросились к окну, стараясь рассмотреть происходящее перед ними. Японские цепи захватили нижний ярус окопов и теперь устраивались в них. Попытки отдельных групп подняться выше отбивались сверху ружейным огнем русских. — Ваш бродь, не пустить ли нам мину? — предложил Буторин. — Надо сначала связаться с комендантом, разыщи Стемковского и спроси, действовать ли минометом, — приказал прапорщик Буторину. — Юркин, следи за левым флангом. Не станут ли его обходить японцы? Блохин, смотри за правым. Ярцев впереди. Так как склон горы не был выровнен, то, пользуясь оврагами и промоинами, японцы стали понемногу пробираться вверх. Блохин не выдержал и, вскинув свою трофейную японскую винтовку, начал стрелять. Несколько темных фигурок одна за другой припали к земле и перестали двигаться, но остальные продолжали карабкаться вверх. — Совсем он слева в тыл забрался, — доложил Юркин. Звонарев обернулся. Из небольшой промоины выскакивали поодиночке и группами японцы, и с ружьями наперевес стремительно бежали по направлению к резервам. Справа в обход горы появилась еще одна цепь. Вершина оказалась почти окруженной. В это время сбоку, как из-под земли, выросла рота моряков. Впереди, размахивая блестевшим на солнце палашом, бежал офицер, а за ним со штыками наперевес матросы. При виде моряков японцы растерялись и в следующее мгновение были смяты и отброшены. Расправившись с этим врагом, моряки повернули вправо, но тут японцы, устрашенные только что происшедшим, сразу же обратились в бегство, теряя по пути оружие и амуницию. «Здорово!» — восхищенно бросил Блохин. «По Нашинскому, по Утесовски дерут с матросы! Проволоку режут!» — внезапно крикнул Ярцев. Пока прапорщик следил за происходившим в тылу, с фронта к окопам подобрались до роты японцев и, прорвавшись через проволоку, кинулись в штыки. Звонарев торопливо дернул за спусковую ручку миномета. Мина упала в центре атакующих, разметав их во все стороны. Стрелки и матросы бросились в рукопашную, на плечах японцев ворвались в нижние окопы и выбили оттуда врага. Остатки японцев откатились к подошве горы. Атака была отбита. Только тут вернулся Буторин, придерживая раненую руку. «Здорово вы мины и шандарахнули! Сразу японцы на утек пошли!» — с восхищением заметил он и доложил. «Комендант приказал вам действовать, как хотите». К блиндажу подошел морской офицер, командовавший ротой, выдвинутой из резерва. Прапорщик, к своему удивлению, узнал в нем Акинфеева. Андрюша оброс бородой, возмужал и выглядел бодрым и здоровым. — Какими судьбами ты оказался здесь? — спросил Звонарев. — Ввиду опасного положения у Высокой нас утром перевели с Ляутишаня в новый город. Оттуда направили сюда. А ты что делаешь? Приятели разговорились. Надя перебралась в город. Она была очень удивлена порядком в квартире. Афанасий не мог объяснить толком, что за барыня орудовала у нас, но мы догадались, что это была Варя. Особенно, когда он рассказал, как она командовала. — Пожалуй, они еще встретятся сегодня, — задумчиво проговорил Звонарев. — Ну так что же, моя жена очень будет рада с ней познакомиться. Варя рисковата на язык и может иногда даже нехотя обидеть своей прямолинейностью. У Нади хватит так-то остановить ее. Офицеры вышли из блиндажа. Вечерело. Солнце быстро опускалось в море за глубиной бухты. С наступлением темноты обстрел совсем прекратился. — Пойдем к нам обедать, — предложил Акинфеев приятелю. Через полчаса офицеры подходили к домику. Первые, что они там увидели, были Надя и Варя, дружно накрывающие стол. Варя подробно рассказывала хозяйке о том, как следует расставлять посуду, свертывать салфетки, стелить скатерть. Та слушала ее с добродушной улыбкой. — Вот и наши мальчики, — проговорила она, увидев в окно подходивших офицеров. Варя поморщилась, но смолчала.